Знаете, где находится перевал?» Хеккет тихо выругался. «Знаю. К нему ведет одна единственная дорога, и вокруг никакого укрытия. Да, этот парень не дурак. Нам нельзя следовать за вами, Хармас. Непременно выдадим себя. Пока я туда доберусь, совсем стемнеет. Даже сейчас уже плохая видимость. Сможете проехать, не включая свет? Это исключено. Дорога скверная. Сами скоро в этом убедитесь. И ползти по ней в темноте, значит наверняка сломать себе шею. Так что же вы собираетесь делать? Будем ждать вас внизу. Пошлют три машины блокировать другой конец дороги. Но объезд довольно длинный, и вовремя прийти на помощь будет трудновато. Иными словами, с этого момента я остаюсь один на один, так что ли? Пожалуй, что так. Но мы сделаем засаду, когда похититель будет спускаться вниз. А если иметь в виду только выкуп, можно приветствовать ваше решение. Но здесь все-таки нахожусь и я. А вдруг этому типу придет в голову прикончить меня? Ну, я вас предупреждал об опасности, сказал Хеккет. Если не хотите рисковать, ждите нас, и дальше поедет Миклин. Нет уж, это дело я доведу до конца. Мне просто захотелось немного поплакаться в жилетку. Ну ладно, кончаю разговор. Следующая связь на перевале. Хорошо, ответил Хеккет. Посылаю машины в объезд. А вы, в свою очередь, не спешите, чтобы дать моим ребятам время блокировать дорогу с другой стороны. Я положил микрофон, включил зажигание, и в этот момент вдруг почувствовал прикосновение к затылку холодного твердого предмета. Внутри у меня все оборвалось. Это был пистолет. Я замер, вцепившись руками в баранку, и обреченно ожидал выстрела. «Не двигаться», — приказал мне глухой голос, — «а то размажу череп». Я узнал этот глухой, чуть надтреснутый голос. За моей спиной сидел похититель. Должно быть, он забрался в машину, когда служитель заправлял ее горючим. Следовательно, служитель бензоколонки оказался его сообщником, и меня, как свидетеля, живым ни за что не выпустят. Поехали. Холодное дуло пистолета больно врезалось в шею. Я переключил скорость и выехал на дорогу. Примерно через милю голос скомандовал: «Сверни налево и жми дальше». Теперь мы удалялись от перевала, а значит и от возможной помощи. «Решил меня обхитрить, а?» — с издевкой произнес голос. «Ну что ж, посмотрим, кто кого». «Куда мы едем?» — преодолевая дрожь в голосе, спросил я. «Веди машину и помалкивай, а не то получишь пулю в затылок». Мы выехали на проселочную дорогу, долго петляли по ней. Я потерял ориентировку и не знал, где мы находимся. Проехали еще добрых 20 минут. Затем голос произнес: «Окей, здесь притормози». Мы остановились на узкой пустынной дороге. С одной стороны виднелись заросли вереска, с другой — темное пустое пространство. Было одиноко и тихо. Далеко внизу мелькали огоньки